Тавит, глава 10. Тавит, отец его, считал каждый день. И когда исполнились дни путешествия, а он не приходил, Тавит сказал, не задержал ли их, или не умер ли Гаваил, и некому отдать им серебро, и очень печалился. Жена же его сказала ему, погиб сын наш, потому и не приходит. И начала плакать по нем и говорила, «Ничто не занимает меня, сын мой, потому что я отпустила тебя, свет очей моих». Тавит говорит ей, «Молчи, не тревожься, он здоров». Она сказала ему, «Молчи ты, не обманывай меня, погибло детище мое». И ежедневно ходила за город на дорогу, по которой они отправились. Днем не ела хлеба, а по ночам не переставала плакать о сыне своем Тове, пока не окончилось 14 дней брачного пира, который Рагуил заклял его провести там. Тогда Тове сказал Рагуилу, «Отпусти меня, потому что отец мой и мать моя не надеются уже увидеть меня». Тесть же сказал ему, «Побудь у меня». «Я пошлю к отцу твоему, и известят его о тебе». А Товия говорит, «Нет, отпусти меня к отцу моему». И встал Рагуил, отдал ему Сару, жену его, и половину имения, рабов, и скота, и серебро. И, благословив их, отпустил и сказал, «Дети, да благо поспешит вам Бог небесный, прежде, нежели я умру». Потом сказал дочери своей, «Почитай твоего свекра и свекровь, теперь они родители твои». «Желаю слышать добрый слух о тебе», и поцеловал ее. «И едно», — сказала Тови, — «возлюбленный брат, да восставит тебя Господь Небесный и дарует мне видеть детей отца и дочери моей, дабы я возрадовалась пред Господом. И вот отдаю тебе дочь мою на сохранение, не огорчая ее». После того отправился Тови, благословляя Бога, что он благоустроил путь его и благословлял Рагуила и Едну, жену его, и продолжал путь, и приблизились они к Ниневии.